Глава 21. «Так, это уже очень паршиво», — сквозь зубы произнес я, наблюдая за военным объектом. «Ну, что там, что?» — подергала меня за рукав Саша. «Военные там». Девушка вздрогнула и на миг тесно ко мне прижалась, после чего отпрянула и потянула в сторону с такой силой, что я чуть не упал. «Пошли отсюда, пожалуйста, Сервий, я не хочу попасть к ним!» «Тише, Саша, тише. Это другие вояки, не те, от которых мы убежали. Они такие же, как мы с тобой, попаданцы в другой мир. И вскоре почти все умрут. Все равно пошли подальше. Умрут, и тогда мы к ним вернемся», — настойчиво умоляла девушка. «Или ты хочешь им помочь?» «Помочь? Вряд ли. От этого нет лекарства. Иммунитет должен быть в крови. А еще может помочь очень редкое средство, которое невероятно сложно найти». Мы спрятались рядом с прудом в низинке, скрытой от посторонних глаз высоким кустарником. С помощью брюк с завязанными штанинами и нескольких палок я сумел порыбачить и вытащить из воды полтора десятка черных рыбок с невероятно большими головами. А уж пасти у них раскрывались настолько, что вдвое увеличивали размер туловища. На вкус вышли весьма неплохие, их белое мясо чуть попахивало болотом, а после жарки на прутиках и этот слабый запах исчез полностью. В качестве наживки использовал муравейник. Вдруг вспомнилась одна из телепрограмм, в которой говорилось про мутную воду и рыбу, любящую в ней выискивать личинок и жучков. Костер развел из сухих палочек, совершенно не дающих дыма. Огонь получил проверенным способом. Распотрошил один из пистолетных патронов, пулю выбросил, часть пороха высыпал, а гильзу заткнул кусочком ткани, после чего вставил искалеченный патрон в патронник и выстрелил. Хлопок был не громче, чем из пневматики. Из ствола вылетели кусочек тлеющей ткани и куча искр. После этого мне оставалось только раздуть огонек и подкинуть веточек и сухих травинок. «Кушать будешь?» – поинтересовался я у девушки, которая к моменту полной готовности столь изысканного блюда проснулась. «А что у нас на обед?» – спросила она и тут же догадалась по запаху. «Рыба какая?» «Без понятия. Я машинально пожал плечами. Черная и с огромной пастью, сама меньше ладони». «Черная? Ротан, наверное. У меня папа иногда приносил их, только кошкам все отдавал. Считал, что эта рыба не для нас». «Папка у тебя тот еще рыбак», – согласился я с ней. «Он мог позволить себе выбирать рыбу. А я этого ротана впервые вижу. Всегда карасей да окуня с плотвой ловил. Еще карпа с толстолобиком на рынке покупал. Щуку. Сервий». Девушка взяла в руки прутик с насаженной рыбешкой, но есть не спешила. Вместо этого повернулась ко мне. «Что такое? Давай я помогу тебе покушать. Буду кусочки отламывать и следить, чтобы ты не подавилась косточками», — предложил я, решив, что понял причину ее заминки. «Спасибо, но я хочу спросить другое. Можно вернуться обратно, домой, в свой мир? Если есть проход сюда, то должен быть и обратно». Я ответил не сразу, подбирая слова для короткого и понятного ответа. «Саша, если подобный проход и есть, то им лучше не пользоваться. В нас теперь живет паразит, который распространяется по воздуху со скоростью ветра. Стоит тебе раз выдохнуть после возвращения, и начнется цепная реакция заражения всего мира. От населения останется...» «Да ничего не останется. Мы для своих родных миров теперь хуже радиоактивной бомбы в 1000 мегатонн. Вот так-то. Ты ешь, пока теплая. Без соли, потом эта речная рыба в горло не полезет». Ела девушка молча, отказавшись от моей помощи. После завтрака глотнули воды из пруда и даже чуток подремали. Состояние немного улучшилось по сравнению со вчерашним, но без живчика это ненадолго. Уже к вечеру на нас опять накатит целый букет, с которым знаком любой любитель выпивки. Тошнота, головокружение, боль и потеря координации. Проснулись после полудня от звуков далекой перестрелки. «Ты слышишь?» – встревожилась девушка и указала рукой в сторону радара. «Там!» «Слышу, это военные воюют с зараженными. Кто-то уже стал обращаться и напал на своих бывших товарищей. Ну, а народ у нас воспитан на зомбятине, в курсе, что когда друг потянулся к тебе зубами, дабы отхватить кусочек помесистия и перестал реагировать на слова, то он уже и не друг вовсе, а самый настоящий зомби, и таким нужно стрелять в голову. А если укусят того, кто не переродился, таким же станет?» «Нет, не станет. Этот паразит и так в нас, только ему не удалось захватить мозг, как произошло у большинства. Думаю, часа через 3 стоит наведаться на точку и посмотреть, что там и как. Выжившие постараются укрыться поглубже в своих бункерах, а зараженные станут разбредаться по окрестностям. Можно будет нескольких из них прихватить и снять оружие, одежду, еще что-нибудь полезное отыщется в карманах, и машину присмотреть. Авось иммунным будет не до нас, и примут в форме за кого-то из своих раненых». «Фу!» – сморщилась девушка. «Надевать одежду с зомби? Ни за что!» «Да не зомби это, не зомби. Они могут умереть точно так же, как ты и я, от пули в живот. Просто обычные сумасшедшие с повышенной агрессивностью. Вот через несколько месяцев они станут теми еще машинами смерти. Но нас в это время здесь не будет. И все равно я не надену». «Мда, сложно все-таки с женщинами. Иногда их логика выкидывает такие коленца, что мужской разум готов на время отключиться, лишь бы отвлечься от попытки разобраться в их мотивациях. Такое чувство, что шутка о тараканах в голове в отношении женщин и не шутка вовсе, а вполне рабочая гипотеза, и все закидоны исходят из тараканьих голов, чьи мысли транслируются в мозг представительницы слабого пола». Вышли в путь около 5 часов вечера и уже через час встретили уцелевших с военной точки. Почти нос к носу столкнулись с парой молодых крепких парней в российском камуфляже, в тяжелых бронежилетах, кевларовых касках и с автоматами в руках. Точнее, один нес автомат за спиной, а в руке держал пистолет. У второго в руках был ручной пулемет с примкнутой спаркой длинных магазинов, связанных скотчем. У первого бойца левая рука отсутствовала чуть ниже локтя. Первым среагировал я и успел наставить на них пистолет. Вторым вскинул оружие пулеметчик и самым последним среагировал однорукий. «Что случилось?» – прошептала Сашка, вцепившись в мой ремень. «Ты кто такой?» – следом за ней спросил пулеметчик. «Ой!» – пискнула девушка и прижалась к моей спине. «Если она так решила спрятаться, то в самом деле ой!» «А ты?» – буркнул я. «Раз сразу перестрелка не началась, то есть все шансы на то, что мы разойдемся краями. Главное разведывательное управление, спецбат. Важно, сообщил боец. Теперь твоя очередь. А часть какая? Страна? Удостоверение имеется? Вдруг вы шпионы или война началась, и сейчас напротив меня стоят враги из десанта?» «Слушай», влез в разговор однорукий, «ты как там тебя?» «Ладно, ладно, я опустил пистолет. Пошутили и хватит. Я гражданский, по закону вы должны меня защищать. Увидел радар и решил попросить помощи». «Издеваешься? Ты еще скажи, что возвращаешься с рыбалки, а это у тебя спиннинг телескопический». «О, вижу, собрата рыболова. У тебя точно такой же дома имеется. А марка какая? А то у меня импортная модель, и паспорт на китайском, ну никак не прочитать». «Ты, млин!» – заскрипел Бэт зубами. «Рехнулся, что ли?» За моей спиной зафыркала девушка. Чувство, что нам ничего не грозит, только крепло. Вместе с этим накатила странная эйфория, окружающая голову. «Серви, ну хватит, расскажи им про мутантов и заражения. Они же нормальные, не обратятся, так ведь?» – предложила Сашка. Оба бойца молчали и не трогались с места. Только пулеметчик попытался заглянуть мне за спину. «Парни, убираем оружие и давайте представимся друг другу. Я Сервий, со мной Саша». «Вот ты будешь Нельсон, а ты...» «Охренел?» – набычился однорукий. «Парни, вы с зомби сражались? Местность узнаете? Связь с командованием имеется?» Бойцы промолчали. «Вот то-то и оно», – продолжил я. «А мы разбираемся в этой ситуации. Знаем больше, чем вы, два здоровых лба, вооруженных до зубов и служащих в разведке. Считай, что вы заново крестились, и ваш крестник я. Так что Нельсон и... Джон, присаживайтесь рядышком и открывайте уши пошире». Я воткнул штатив в землю и медленно сел, держась за него. Пистолет положил на землю рядом. Но даже в этом положении нога продолжала очень сильно болеть, и пришлось лечь на бок, вытянув раненую конечность и облокотившись на локоть. «Что стоим? Или вам не интересно?» «Ладно, послушаем твои сказочки про белого бычка», – буркнул Джон, опускаясь на японский манер на колени в 2 метрах от меня. Наша беседа затянулась на добрых 40 минут. Меньше половины этого времени я знакомил новичков с реалиями новой для них жизни. Говорил не только парням, но и Сашке, которая до этого момента получала от меня только обрывки информации. Оставшееся время я отвечал на вопросы, вал которых буквально захлестнул меня. На первом месте был тот, что задала мне сегодня девушка. Можно ли вернуться обратно? «И рука точно отрастет», — с надеждой спросил Нельсон. «Не врешь?» «Отрастет. Через месяц сможешь пользоваться ею, как раньше. А заплатишь знахарю, так и за неделю он тебе все восстановит». Руку парню отрубил Джон по его же просьбе, после того, как из предплечья вырвал кусок плоти один из зараженных. Точно так же, как я однажды, он подумал про инфекцию зомби. Перезагрузка кластера случилась вчера, ранним вечером. Наверное, в тот момент я как раз разобрался с элитником и валялся в отключке. Сотня человек, обслуживающий персонал и охрана секретного объекта, просидели в ОЗК и противогазах до сегодняшнего полудня, после чего произошло массовое обращение. Бойцы жаловаться на недомогание стали еще утром. Небольшой лазарет за пару часов переполнился, и больных укладывали в столовой подземного объекта, где заняли оборону 90% личного состава. На улице остались только парные караулы и наблюдатели, всего 14 человек. Нельсон и Джон были из их числа. Что произошло с людьми под землей, никто из парней не знал, но подозревали самое страшное. Никто ведь не знал, что укус зараженного, если он не повредил важный орган, не опасен. А напуганные люди легко начнут стрелять друг в друга или пускать себе пулю в висок при виде полученных укусов. Джон и Нельсон удрали с точки, оставив за спиной десяток мертвецов, живых и окончательно упокоенных. «А почему Джон и Нельсон?» – поинтересовался последний. Услышав, что потеря руки в этом мире совсем не фатальна, парень взбодрился, депрессия исчезла без следа. «У него не было глаза, насколько помню. Это если ты про английского моряка». «Про него», — кивнул я ему. «Но с глазом у Нельсона просто были проблемы, кое-как он им видел, а вот руки у него не было точно, даже есть памятник, где он без правой кисти». «А Джон из какой серии?» «А потому что Рэмбо», — усмехнулся я. «Ты с пулеметом, он с пулеметом. Но поскольку твой ручник совсем не тянет на рэмбовскую пушку, то и полноценную фамилию ты не заслужил, всего лишь имя». «Как же здесь у вас все сложно», – вздохнул пулеметчик. «Клички, суеверия, правила, писанные и неписанные законы». «Уже не у вас, а у нас. Привыкай. Что с техникой на точке?» Чего-чего, а всевозможных машин на радаре хватало. Бронированный КАМАЗ – раз, простой Урал – два, УАЗик армейского образца, то есть с чуть более длинной и широкой базой, чем гражданские варианты, две БМП-2 с ПТУРами и два выстрела, которые числились за взводом спецназа. По словам моих крестников, последние броневики были выше всяческих похвал. Верить или нет, это уже на моей совести. Один из бронеавтомобилей имел автоматизированный комплекс с 23-миллиметровой пушкой, у второго имелась башенка от БРДМ с кордом. А оружие где хранится? Большая часть внизу в бункере, но по тревоге нам выдали немало всего. Можно насобирать у наших, у зараженных. Джон тяжело вздохнул. Понятно. А что именно? Пару пулеметов точно найдем, ПКМы, СВДшку одну, 5 автоматов, патронов море, там по цинку на двоих дали, гранат 5 штук на брата, даже снайперу, пламя на позиции стоит, с двумя улитками и цинк-гранат рядом. Вроде все. И Джон посмотрел на своего товарища. Все, подтвердил Нельсон. На брошенных позициях, прикрытых маскировочными сетями, бродили несколько человек в камуфляже. И я насчитал 5. Джон сказал, что видит 6 зараженных. «Костик, Макс, Зингер», – шептал над моим ухом Джон. «Сервий, может, ты их, а? Мы ничего тебе не скажем, сами бы да...» «Эх, сделаешь?» «Давай автомат». Я протянул руку. «Автомат? Может, пулемет? Мне все равно, только время не трать». Парень вручил мне оружие, потом поинтересовался. «Прямо отсюда будешь стрелять, здесь же 300 метров будет. Зато видно половину территории». Наша команда коллег расположилась на холме по соседству с радаром. Возвышенность немного ниже, чем та, где расположен военный объект, но кое-что и отсюда видно. Местность здесь была выстрижена едва ли не газонокосилкой, наверное, чтобы вражеские диверсанты не смогли укрыться. Будь на точке соображающие противники, мы бы сейчас уже давно торчали в их прицелах, а после заражения всем было плевать, кто там, что делает в нескольких сотнях метров от секретного объекта. Мы поочередно смотрели в прицел гранатомета, который отыскался у Нельсона в мешке. «Выстрел! Выстрел! Выстрел!» «Ни хрена себе!» – пораженно произнес Джон. «Где так научился?» «Выстрел! Выстрел!» «Все? Больше никто не ходит?» – спросил я, когда вдалеке упала последняя фигурка. «Угу, больше никого. Наверное, посчитал кого-то за двоих». 5 минут следили за доступным кусочком территории, рассчитывая, что остальные зараженные заинтересуются своими убитыми товарищами. Но никто не появился. Или они просто не заметили, или крестники при уходе перестреляли больше пустышей, чем сообщили. Ничего удивительного, если считать, что они стреляли только в голову, считая, будто пуля в грудь или живот не убьет мутанта. Первоначально я хотел уйти только с Джоном, оставив Сашку и Нельсона на этом холме. Я хоть и временно одноногий, но был единственным обладателем даров Улья, про которые пока не распространялся, и при столкновении с зараженными практически один смогу упокоить несколько десятков бедолаг. Джон мог завести машину и показать, где что находится, докричаться до закрывшихся в бункере, если там кто-то выжил, в чем я сомневаюсь. А Нельсон стал плыть. Действие лекарства закончилось, боль, кровопотеря и тяжелая рана, плюс ломка из-за отсутствия живчика. Чуть лучше себя чувствовала Саша, но я не хотел ее тянуть в опасное место и до этого рассчитывал уговорить, чтобы пересидела в кустах, пока я буду исследовать военную базу. А сейчас, когда есть кому за ней присмотреть, и вовсе решил оставить подальше от опасностей. Но стоило мне озвучить это решение, как девушка вцепилась в мою одежду намертво. «Я с тобой, не останусь одна, ни за что!» Аргументы она совершенно не слушала, так что пришлось тащиться всем четверым на холм с радаром. Впереди шел Джон, будучи самым здоровым и маневренным, за ним хромал я с Сашей на буксире, последним едва плелся Нельсон, то и дело утирая с лица пот и прикладываясь к фляге с водой. Кроме убитых мной, столкнулись еще с двумя пустышами, которых опять же упокаивать пришлось мне лично. Убедившись, что на небольшой территории больше нет зараженных и двери в бункер закрыты, мы похромали к боксам с техникой. «Который берем, с пушкой или с пулеметом?» – поинтересовался Джон. «С... пусть будет пулемет. Умеешь управляться?» «Конечно», – даже удивился собеседник. «Нас здесь учили обращаться с любым оружием. Разведка как-никак». Не забыл похвастаться он. «А почему не пушка? Снарядов к ней порядком имеется. Калибр нормальный. Любых мутантов в клочья порвет». «Ну, с любыми ты загнул», усмехнулся я. «Есть тут такие красавчики, на которых только с танком охотятся». Кажется, он мне не поверил, судя по брошенному взгляду. Да и плевать. О причине, основной причине, почему я не стал занимать пушечный бронеавтомобиль, умолчал. После выздоровления я рассчитываю сюда вернуться, зачистить бункер, да и весь глаз черноты от мутантов, и устроить что-то вроде базы в здании поликлиники. Радар обеспечит меня всем, техникой, оружием, продуктами, аппаратурой. Это будет место, где я смогу укрыться ото всех, друзей и врагов. А бронемашину с автоматизированным пушечным комплексом я позже прихвачу для себя лично. Буду рассекать по улью в бронированном орешке, который не всякой твари по зубам. Или продам тем же янычарам. За несколько минут Джон проверил состояние машины, количество топлива в бензобаке, боеприпасы к пулемету, даже радиостанцию включил и послушал тишину в эфире. Потом, пока мы, три коллеги, отдыхали в салоне под струями кондиционера, он бегал по территории и собирал оружие с патронами. Через час, когда мы покинули военную точку, в салоне лежали два ПКМ, одна СВД, 5 АК-74М, два из них с подствольными гранатометами, АГС «Пламя» с запасом гранат в ленте и в цинке плюс станок, 6 РПГ-26 шли приятным бонусом, правда, против мутантов я бы не стал их использовать, учитывая, насколько те быстры и ловки. К оружию шла целая гора боеприпасов в магазинах и цинках. Кроме этого, из здания, где в обычное время располагалась столовая, Джон притащил два десятка сухпайков в зеленом пластиковом корпусе, три вещмешка консервов, каши, тушенка и овощи с мясом. После отъезда с территории радара от нас остался большой фанерный щит, на котором Джон нарисовал корявый план оазиса и оставил надпись, сообщавшую, что отныне все выжившие находятся в параллельном мире, где бродят мутанты, происходят катаклизмы, первыми признаками которых являются туман и запах кислой химии. Тем, кто выйдет из бункера, следовало идти в сторону старой психиатрической больницы и сидеть там, так как туман до нее не доходит. Всех зараженных следует уничтожать, иначе они разовьются в опасных мутантов, с которыми уже тяжело будет сладить. Укусы не опасны, ибо у тех, кто сохранил разум через несколько дней после переноса, имеется иммунитет. Дорогу проложил так, чтобы проехать рядом с клиникой, и когда машина оказалась у ворот в заборе, сказал, чтобы Джон рулил туда. и зачем мы здесь? Сделаю схрон на всякий случай и кое-что покажу вам». При виде убитого мною элитника оба бойца не удержались от матерных слов. Даже мертвым и на полу он впечатлил их почти до мокрых штанов. «И как с этим зверенышем бороться?» – сглотнул Джон. «Он же весь в броне, словно танк». «Похлеще танка, Джон. Пока такие твари живы, они имеют нечто вроде экстрасенсорных сил, что позволяет мутанту делать свою броню еще прочнее. Против такого вот красавчика даже ПКМ не поможет, да и корт не сразу упокоит. Но если выстрелишь сюда...» Штативом, которым до сих пор пользовался будто костылем, я ткнул в развороченный споровый мешок. То мутант сдохнет в считанные секунды. Это эхиллесова пята каждого зараженного. При большой удаче можно убить простым ножом. «Это здесь лежат те сахарки и жемчужины?» – поинтересовался Джон. «Здесь, только в этом конкретном мутанте ничего не было. Почему, не знаю, пожал я плечами. Может быть, связано с тем, что он заперт на кусочке территории из нескольких крошечных кластеров? Не знаю. Это нужно спрашивать у кого-то из старожилов. Будь этот элитник нормальным, я бы стал богачом». «А как ты его убил?» «Просто повезло». Я прикоснулся к ноге. Он мне почти оторвал ногу. Поиграться хотел, наверное, как кошка с пышкой. Я всего один раз и успел выстрелить, зато попал прямо в затылок. На территории больницы в углу у забора сделал схрон, куда положил ручной пулемет, с боем выторговав тот у Джона, 4 магазина на 45 патронов, 3 гранаты, пистолет, опять же из трофеев с радара, с которым до этого ходил Нельсон, и старый застиранный комок, который прихватил мне из штаба Джон. Одежда оказалась маловато, и я решил оставить ее здесь, на всякий пожарный. Неприятности начались там, где их никто не ждал. К тому, что мои спутники свалятся, как только машина окажется в черноте, я был готов, из-за этого даже сменил за рулем Джона, хотя водитель из меня с моей несчастной ногой был тот еще. А вот то, что броневик начнет работать с перебоями, словно в бак попало топливо с водой, не ожидал. Не верил словам Мазая про отказ автомобилей в мертвых кластерах, рассчитывал на тропу, которая должна была свести негатив к минимуму. Проехав несколько сотен метров по угольно-черной траве, машина остановилась. «Зараза! Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!» — изобразил веселье Джон, который скорчился на соседнем пассажирском сиденье и выглядел так, что в гроб краши кладут. Повторное нажатие на кнопку стартера заставило несколько секунд бесполезно фырчать двигатель, пока он не схватился. «Слава богу!» – выдохнул я и медленно нажал на педаль газа. «Давай, родненький, не подведи!» Проехав метров 300, бронеавтомобиль вновь встал колом. И опять пришлось мучить стартер, затаив дыхание, слушать стрекот мотора. Черноту мы все-таки проехали, но кто бы знал, сколько нервов мне это стоило. На путь мы потратили чуть меньше часа, и учитывая пройденное расстояние, это было очень и очень много. «Джон!» – окликнул я парня, когда зубастые покрышки выстрела вместо черной стеклянистой пыли примяли зеленую траву и мелкий кустарник. «Что?» – прохрипел он. «Как самочувствие? Приходи поскорее в себя и садись за руль, потому что я уже не могу дальше рулить. У меня нога просто отваливается после этой дороги». Дальше рулил мой крестник, а я указывал ему дорогу. За пулемет так никто и не сел, о чем я немедленно пожалел, когда на повороте с грунтовки на шоссе мы чуть не столкнулись с тигром. «Мля, это кто?» – заорал Джон, выворачивая руль и уводя машину в сторону. «Да он же стреляет, сука!» По бронированным стенкам нашей машины что-то простучало, словно снаружи горсть гаек бросили. «Не он, там колонна целая», – сквозь зубы ответил я. «Черт, вот ведь попали!» В первый момент я решил, что судьба надо мной посмеялась и вновь столкнулась с внешниками. Это было так обидно, так на душе стало погано, что на глазах появились злые слезы. Столько выдержать, обрести любимого человека и... все! «Что делать будем, командир?» – поинтересовался у меня Джон, уведя машину в глубокий кювет, прикрывшись асфальтированным полотном. «Впереди дорога поворачивает, там мы попадаем под прицел. Гони, чего еще?» И тут заговорила радиостанция, включенная Джоном еще при проверке бронеавтомобиля в боксе. «На броневике, назовитесь, с вами говорит отряд Янычар из Орешка». «Да ну нах!» – не поверил я. «Кто такие, ты их знаешь?» – спросил Джон. «Угу», – кивнул я ему. Потом отстегнул микрофон и нажал тангенту. «Это Сервий, как поняли? На броневике, который вы обстреляли, еду я!» «Сервий, кто таков?» «Я с вашим отрядом с внешниками недавно разбирался. Прапор, ты в канале, слышишь меня?» Спустя 2 секунды мне ответил знакомый голос. «Сервий, снайпер?» «Он самый!» «Ты совсем с ума сошел так выскакивать на нас? А если бы из пушки расхреначили?» «А где ваша разведка?» – разозлился я. «Кто должен следить за обстановкой? Вы мне краску содрали на совсем новой машине!» Ответил вместо прапора сам Янычар. «Разведку ты сейчас увидишь. Она проскочила прямо перед вами. Ты там не суетись, подожди нас». «Мля, приехали!» Повторно выругался Джон, выезжая прямо на БТР-80, вылезший на край дороги в том месте, где дорога делала крутой поворот. «Приехали! Он со своей дуры нас мигом в ведро с гайками превратит. Ты как с этими парнями? Не в контрах?» «Воевали недавно вместе. Должны помнить и уважать. Ждем». Через минуту к нам подъехал тигр, из которого вышел сам Янычар, и с ним прапор. «Здорово, бродяга!» – крепко пожал мне руку мой бывший напарник. «Что ж ты такой рисковый, а? Вот вдарили бы не из ПК, а из крупняка. Что делал бы тогда?» «В ответку бы вдарил», – ухмыльнулся я. «И у меня крупняк имеется. А как я стреляю, ты знаешь. Здорово, Янычар!» «Здорово», – пожал протянутую руку командир наемников. «Смотрю, хоть и с прибытком, да шкуру не сберег. Где ты так?» «Да где и кто только не поиздевался надо мной», – ответил я уклончиво. «Хм, я слышал, ты в Парадис ехал с парой килдингов». «Ехал, но не доехал. На пути столкнулись с ордой мутантов, свернули и покатили в объезд. Возле какой-то старой мусорки попали в засаду внешников, где почти всех и положили. А кого не убили сразу, тех зарезали на хирургическом столе. Мне и еще 2 рейдерам чудом удалось выскользнуть». «Кто такие?» «Проверить хочешь?» – криво усмехнулся я. «Не веришь?» «Верю, но привык узнавать до конца все, что связано с внешниками. Не наши это были, не из отряда с Орешка. Один назвался Дедом Мазаем, на вид лет 50, средний рост и сложение. Второй молодой парень, лет 22, сказал, что он шприц. Мы с ними разбежались в разные стороны у черноты, которая самым большим языком выползает в кластеры». «Понятно», – с задумчивостью произнес Янычар. «А сейчас куда?» «Куда глаза глядят? Я местность не знаю, рулили просто по дороге». «С нами до Парадиза поедешь? У нас там срочное дело нарисовалось, очень срочное, такое, что пришлось срываться, все бросать и катить». «Только не в качестве бойца. Я сейчас чуть живой». «Вижу. Внешники?» Кивнул собеседник на мою перевязанную свежими бинтами ногу. «Мутанты зацепили, когда от внешников убегал». «Так поедешь или в Орешек рванешь на отдых и лечение? До него чуть ближе, но рискуешь заблудиться, Если дорогу не знаешь, попетлять придется», – повторил он свой вопрос. «С вами в Парадис. У меня двое тяжелых, им нужен хороший знахарь». Почему-то расспрашивать про моих спутников Янычар не стал. «Хорошо, в центр становись за грузовиком, у которого на крыше две запаски, позывной твое имя», и собрался вернуться в джип. «Постой, Янычар, живчика не одолжишь, а то у меня пусто, патронами заплачу или оружием, есть пятерка наша, семерка пулеметная, ручные гранаты, но немного и ПК». «Не нужно», — махнул он рукой в ответ. «Прапор, дай им свою фляжку». Когда я вернулся в бронеавтомобиль, Джон насел на меня с вопросами. «Крутые парни, да? Местная армия? Пограничники? Или типа рейнджеров?» «Наемники вроде бы, плюс команда, охотящаяся за головами внешников. Тут много таких. Поживешь подольше, не раз столкнешься. Джон, нас берут в колонну. Становись за грузовиком с запасками на крыше. И вот, глотни». Он с подозрением посмотрел на флягу. «Что это?» «Живчик, про который я говорил. В первый раз может показаться гадостью, но эффект от него лучше, чем от ящика энергетика. Пей давай, глотков 5 на первый раз». Сашку пришлось долго уговаривать, пока она сделала несколько глотков из фляжки. Да и то половину тут же выплюнула. Самым покладистым оказался Нельсон, который без вопросов и пререканий выдал половину оставшегося живчика. Наверное, все потому, что в его состоянии он бы и на яд согласился, пообещая кто-нибудь, что после этого его страдания облегчатся.